Глава 5. День 2. Рабочие моменты и ловля на живца. Несмотря на обстоятельства, Юля была человеком честным и справедливым, поэтому не могла не отметить: Ливарский работает на совесть. Четко обозначив задачи, он практически незамедлительно засел за проект, и пока Юля расправлялась с борщом, вокруг Никиты успела образоваться стопка ярких глянцевых фотографий. Стараясь сохранять невозмутимый вид, Юля нет-нет, да и вытягивала голову, чтобы рассмотреть товар, который им надо будет рекламировать. Но с места, за которым она сидела, можно было разглядеть только цветные пятна, и вскоре пришлось бросить эту затею. Совершенно не обращая внимания на Юлю, Никита внимательно всматривался в экран, изредка щелкая мышкой. Смотреть на него, сосредоточенного на работе, и как следствие забывшего на время о своих шуточках и подколах, было гораздо приятнее, чем наблюдать за ставшим уже привычным образом грубого сноба. Юля и сама не заметила, что последнюю минуту только и делала, что таращилась на его руки, а точнее, на то, как длинные пальцы рассеянно перебирают разложенные на столе фотографии. «Ты кончила?» Его голос заставил вздрогнуть всем телом и отчего-то залиться краской. Юля пыталась подобрать достойный ответ, оправдаться, что не следила и не собиралась следить за ним, и уж тем более не возбуждалась при этом. Но Никита опередил, подняв глаза от экрана. «Твой обед закончился? Могу я рассчитывать на то, что ты присоединишься к работе?» Юля спешно опустила глаза в пустую тарелку, пряча улыбку облегчения. Только что она едва не выдала себя с потрохами. Но кто бы мог подумать, что у этого мерзкого типа такие красивые руки? Несправедливо. Скрывая смущение, она поднялась и направилась к раковине. Слишком резко подняла кран, и вода фыркнула, хлынула на тарелку, обдавая брызгами. Даже спиной можно было почувствовать возмущенный взгляд, которым одарил ее Никита. И хорошо. Наваждение, связанное странными тревожными мыслями, мигом рассеялось. «Можно посмотреть?» Расправившись с посудой, Юля подошла к Никите и протянула руку. «Ты руки помыла?» Подозрительно прищурившись, спросил он. «Я посуду мыла. Естественно, руки чистые. Помой, на них мог остаться жир от твоего варева». «Слушай», Юля сложила руки на груди. «Тебе не кажется, что ты перегибаешь палку?» «Мне кажется, что я вижу микробов, копошащихся на твоих пальцах». Никита брезгливо приподнял верхнюю губу и демонстративно накрыл фотографии ладонями. «Псих!» – фыркнула Юля, направляясь в ванную. «Теперь дашь посмотреть или мне пройти полную дезинфекцию?» – спросила она, вернувшись. «Тебя даже полная дезинфекция не спасет!» – проворчал Никита, демонстративно разглядывая пятна воды на ее майке. Но руки убрал и даже слегка подтолкнул фотографии, откидываясь на спинку дивана. Юля села рядом, невольно сдвинулась в сторону. Показалось, что он сидит слишком близко, и взяла стопку со стола. Изображения были четкие, яркие и красивые. Падавший свет выгодно подчеркивал достоинства, выхватывал мельчайшие детали, играл на материалах и обивке мебели. Диваны, кресла разных форм, зеркала и столы. Товар действительно выглядел стильно и качественно. «Где ты раздобыл эти кадры? Заказчик снабдил?» «Это мои фотографии», – неохотно сказал Никита. Было видно, что делиться своими достижениями он не хотел. Сделал для себя, чтобы было удобнее работать. Юля никак не прокомментировала услышанное. Признать, что фотографии выполнены профессионально, значило похвалить его. Сказать, что можно было сделать лучше, солгать, потому что сама она точно бы так не смогла. Да ей бы даже в голову такая идея не пришла. Обзавестись собственным материалом, вместо того, чтобы воспользоваться видео и фото, представленными заказчиком. Никита действительно серьезно относился к делу, но озвучивать это Юля не собиралась. Лучше просто промолчать. «Это что, цена?» Юля прищурилась, глядя на небольшой квадратик рядом с изогнутым в форму запятой зеркалом. «5000 евро? За что?» «За имя и качество», – пожал плечами Никита. «Что тебя удивляет?» «Да нет, ничего». Как раз-таки удивляло много чего. Например, За что тут платить такие деньги? За кусок стекла? Купи обычное зеркало, отнеси в мастерскую, и тебе нарежут хоть запятыми, хоть восклицательными знаками. Ты что, дороже майонеза и оливок никогда ничего не рекламировала? Никита с подозрением покосился на нее. Понятно, протянул он, хмыкнув. О, сколько мне открытий чудных готовит просвещение дух! Хочешь, проведу тебе короткий ликбез по соотношению цены, качества и раскрученности бренда? Например, о диване, на котором ты сидишь по вечерам с ногами и ешь. Я не сижу на нем с ногами. Машинально огрызнулась Юля, чувствуя, как начинают полыхать щеки. Тон Никиты, снисходительно насмешливый, был еще обиднее от того, что Ливарский был прав. Юля никогда не получала крупных заказов, взбираясь на лестницу больших денег медленно и уверенно, рассчитывая, что после повышения сможет проявить себя. Уж тут точно перепадет кусок пожирнее. Кусок перепал, но сейчас и осознавать это было неприятно. Юля поняла, что для этого проекта пришлось бы приложить немало усилий, прежде всего, направленных на изучение товара. «Так вот, дорогая Юлия Сергеевна!» Никита нежно погладил диван. «Сие прекрасное творение от Анджело Капеллини, обитое итальянским велюром, обошлось мне в 14 тысяч, не считая доставки. И знаешь, он стоит этих денег». «Нет, Юля не знала. Просто в голове не могла уложить, как простой диван, пусть и красивый, может стоить, как однокомнатная квартира в родном Воронеже. Вот уж действительно, деньги девать некуда». «Кажется, кто-то говорил о том, что следует изучить целевую аудиторию», продолжил Никита, откидываясь на спинку и небрежно закидывая ногу на ногу. «У тебя есть отличный шанс. Приступай». «В смысле?» – возмутилась Юля. «На тебе изучать?» «Почему нет? Я бы точно приобрел несколько вещей из последней коллекции. А может, кое-что и заказал. Кровать, например, стоит сменить. Так с чего ты будешь начинать?» «Ну, хорошо!» Юля внезапно разозлилась. Он выглядел так, будто собирается принимать экзамен у нерадивой студентки, которая непременно засыпется, поэтому слушать ее заранее скучно. Открыв свой ноутбук, Юля создала новый документ и посмотрела на Никиту. «Начнем с демографических признаков. Пол, думаю, не играет большой роли в оценке покупки товара в целом. В данном случае. Но может сыграть на руку, когда будем рекламировать отдельные виды мебели». Пальцы бодро застучали по клавиатуре. «Место жительства, национальность, религия, возраст», забормотала Юля, создавая таблицу. «Наполовину болгарин, православный, 27 лет». Лениво растягивая слова, ответил Никита. «Болгарин? Что-то не так?» «Да нет, внезапно просто». «Почему?» Никита склонил голову на бок, весело улыбаясь. «Знаешь, в наше время чаще можно встретить наполовину украинца, белоруса или армянина. Болгары – редкие птицы». «Значит, тебе повезло. Это можно считать еще одним плюсом в мою копилку?» «А ты копишь баллы?» «Ум, красота, деньги уже есть», – скучающим тоном перечислил Никита, загибая пальцы. «Теперь еще и необычная национальность. Еще несколько дней я стану мужчиной твоей мечты. Я бы на твоем месте был осторожным». «Про первые три пункта я уже все сказала», – небрежно отмахнулась Юля. «А по поводу национальности мне как-то все равно. Может, продолжим? Что у тебя с образованием?» «Высшая школа экономики, бизнес-образование в сфере финансов. А у тебя?» «Воронежский государственный университет, реклама и маркетинг». «Потрясающе!» Юля хотела было поспорить, что еще неизвестно, где учат лучше, но увидела Никиту, смотрящего на нее широко открытыми, совершенно честными глазами, и передумала. Он только этого и ждет. Вообще создавалось впечатление, что этот опрос он затеял с единственной целью – уязвить ее и без того пошатнувшееся самолюбие. «Пройдемся по ценностям». Она твердо решила не превращать работу в фарс. К тому же, несмотря на насмешку, которая сквозила в каждом ответе, Никита подводил ее к главному – портрету покупателя, пусть и не самыми приятными методами. Юля невольно подумала: а как бы он вел себя, оставаясь они в офисе? «Я веду здоровый образ жизни. Начал было Никита, но, заметив, что Юля принялась записывать, тут же перебил. «Шучу. Не записывай меня в трезвенники и язвенники. Потребляю, хоть и умеренно, но ни в чем себе не отказывая». «Действительно, как я могла забыть?» Ядовито парировала Юля, вспомнив, с каким пренебрежением он рассказывал о девушке, с которой познакомился накануне. «Не испытываю недостатка в общении и внимании. Постоянно развиваюсь и не нуждаюсь в деньгах. Кажется, я упомянул все?» «Нет». Юля довольно улыбнулась, заметив, что в категории ценности Никита обошел самые главные вопросы. «Что ты можешь сказать о своей семье, о любви и о дружбе?» «Только то, что к принятию решения о покупке мебели это не имеет никакого отношения». Небрежно отбил выпад Никита и слегка подался вперед, кивая на ноутбук. «Так что там за портрет ты получила?» «Портрет человека, который может казаться сколь угодно открытым, но то, что действительно важно, предпочитает держать при себе». Это было странно. Сама Юля спокойно могла бы рассказать и о своих друзьях, и о родителях, только о личном предпочитала молчать. «Если брать в расчет полученные данные, молодой обеспеченный человек с высшим образованием, достатком выше среднего, неглупый и любящий хорошо отдохнуть. И что бы ты мне предложила? Из товарного ряда?» Никита двумя пальцами подтолкнул фотографии, и они проехали по столу, остановившись у ноутбука. Юля принялась перебирать их, пытаясь представить, что именно понравилось бы Никите. Поначалу взгляд зацепился за круглую кровать с зеркальным изголовьем, но она быстро отбросила эту мысль, слишком пошло и, возможно, предсказуемо. Потом присмотрелась к креслу в форме капли, ярко-красному с плотной хлопковой обивкой. Отложив эту фотографию в сторону, Юля взяла новую и без раздумий протянула Никите. «Вот это! Я выстраивала бы свою рекламную кампанию на этих стульях, если бы хотела продать их тебе и твоим друзьям, конечно». Никита заинтересованно приподнял бровь и взял фото. Юля застыла, словно действительно сдавала экзамен, и от его ответа зависит вся ее дальнейшая жизнь. В этот момент она особенно остро поняла, что Леварский действительно ее начальник и имеет полное право проверять ее знания и навыки, ставить задачи и требовать их выполнения. И вовсе не обязан помогать. Мог ведь просто поставить задачу и заняться своим делом. Да что там, он мог даже поставить вопрос о ее некомпетентности, если захочет. Хотелось верить, что до этого не дойдет, но... Юля невольно покосилась на Никиту, а потом мысленно представила себя. Кажется, она слишком буквально поняла выражение «работать дома», и внешнему виду все же стоит уделять чуть больше внимания. Все-таки сосед по квартире не просто самоуверенный нахал, но еще и ее непосредственный начальник. «А знаешь», — протянул Никита с удивлением, — «пожалуй, я бы купил эти стулья. Даже интересно». Он постучал по губам кончиками пальцев. «В этом что-то есть? Я ведь раньше не обращал на них внимания». «Правда?» — невольно вырвалась у Юли. Она довольно улыбнулась, гордая тем, что угадала. «Нет». Никита широко улыбнулся и подмигнул. «Я уже заказал себе пару стульев. Они придут через неделю». «Но ты угадала? Молодец! Дело за малым. Решить, как заставить покупателя поверить, что ему жизненно необходима именно эта вещь. Я хочу сказать сразу, это будет непросто. Потому что, когда у человека есть все, его очень сложно удивить». «Не могу представить, что может удивить тебя», – пробормотала Юля. Радость от победы угасла, отчего-то стало даже обидно, словно он играл с ней все это время, заранее зная ответ. «Честно? Я тоже. Задача не из легких, но мы же легких путей не ищем». Он посмотрел на часы и хлопнул себя по коленям, поднимаясь. «Рабочий день подошел к концу, поэтому я, пожалуй, отправлюсь домой. Ой, стой, я же уже дома». Демонстративно оглядевшись вокруг себя, Никита закрыл ноутбук и сунул его под мышку. «Оставляю твою территорию и ухожу в свой закрытый, шикарный мир». «Подожди!» Юля придавила рукой фотографии. «Оставь! Я хочу еще посмотреть!» «Работаешь сверхурочно? Похвально! А я, пожалуй, подумаю об ужине!» Идея с ужином явно была свежа и актуальна, а заодно напомнила о ночной краже, которую стоило не просто расследовать, но еще и взять вора с поличным. Юля из-под лобья проводила Никиту взглядом до спальни и решительно поднялась. Что-то подсказывало, что на котлеты Никита больше не поведется. «Ты решила провонять всю квартиру?» Недовольно протянул он, спустя полчаса направляясь к двери, чтобы забрать доставку. Юля пожала плечами и облизнула палец. Шоколадный крем всегда удавался особенно хорошо. Претензия на самом деле была необоснована. Аромат какао и корицы, витавший в воздухе, мог свести с ума любого, даже самого стойкого скептика. К тому же сладкое Никита любил и есть, и готовить. И сейчас с трудом удерживался от того, чтобы не подойти и не посмотреть на процесс, а заодно не попросить рецепт. Еще лучше попробовать то, что получится из даже с виду нежнейшей шоколадной массы. Вместо этого он спокойно ушел к себе, старательно игнорируя становившийся с каждой минутой ярче запах свежей выпечки. Юля коварно улыбнулась. От нее не укрылся заинтересованный взгляд, который Никита бросил на прозрачную миску с кремом. Что ж, кажется, сегодня кому-то будет очень стыдно. Маринка во всем поддержала. Подруга и так изнывала от желания узнать, как складываются отношения у Юли с богатым и красивым соседом. Хотя было заметно, что она жаждала более пикантных подробностей, нежели воровство котлет ночью. «Как там тантрические практики? Ты дышишь с ним в одном ритме? Смотри, это очень важно, надо обязательно совпадать с ритмом его дыхания. Это как с биением сердца, понимаешь?» «Понимаю только то, что ты несешь чушь. Единственное, в чем мы можем совпасть с Ливарским, в желании поскорее разъехаться». «Ну, до этого, как я понимаю, еще далеко. Кстати, как там врачи? Контролируют ваше самочувствие?» «Звонят утром и вечером». Юля вздохнула. «И знаешь, что самое обидное? Никаких признаков вируса. Вообще ничего. Только пустая трата времени. Ты, кстати, Ленни покормила?» «Знаешь, твой кот меня ненавидит». Маринка драматично понизила голос. «Когда я пришла сегодня, он зашипел и попытался меня укусить. Пришлось залезть на диван и отбиваться от него подушкой». «Бедный мой котик. Как он там без меня? Совсем одичал». «Тебя не было всего сутки. Он не одичал, он тупой». «Сама такая!» — огрызнулась Юля и снова вздохнула. «Жаль, что нельзя привести его сюда». «Думаешь, твой Ливарский бы это одобрил?» «Во-первых, он не мой. Во-вторых, я, может, и спрашивать его бы не стала». Юля подумала о диване, который в считанные минуты покроется тонким слоем шерсти, и засомневалась в том, что Никита может позволить ей привести кота. «Может, действительно поставить его перед фактом? Хоть какое-то близкое существо будет рядом. Это определенно стоило обдумать». «Борщ, кстати, у тебя потрясающий получается», — продолжила Маринка. «Ты же не против, что я у тебя похозяйничала?» «Да хоть весь холодильник забери, все равно пропадет», — равнодушно ответила Юля, загрустив при мысли о коте. «Ладно, пойду я укладываться спать. Мне еще всю ночь кексы караулить». «Если все-таки поймаешь с поличным, прикуй наручниками к кровати, чтобы неповадно было», — посоветовала Маринка и добавила: «И не забывай дышать в такт». Юля честно боролась со сном, ворочаясь на диване и размышляя о превратностях судьбы, когда дверь спальни приоткрылась, бросая на пол желтую полоску света. Крепко зажмурившись и почти не дыша, Юля наблюдала за крадущейся к кухне фигурой, сжимая в руках телефон. «Положи кекс на место!» — грозным голосом произнесла она, включая фонарик. Никита медленно обернулся и машинально поднял руки вверх.